Глава 16. Я все же проявил твердость и убедил Вахрумку отправить моих мажоров в нормальный учебный лагерь на курс молодого бойца, чтобы хоть как-то привести их в военное состояние без постоянного ручного управления с моей стороны. Штаб все же воинское образование, а не детский сад. Прибегнул даже к шантажу. Либо моя нормальная ударная работа с его наставлением по полевой фортификации, либо мне самому дрючить мажоров до кондиции, а это отнимет почти все мое время. А иллюстрации для гравюров я и сам могу начертить. Легко, особенно в отсутствие любимого личного состава. Показал ему еще свой проект переоборудования чертежного бюро кульманами и прочей новой оргтехникой, что также требует времени на внедрение. В месяц как раз уложусь при должном финансировании. Но закралось у меня подозрение, что вопрос с мажорами решился быстро и относительно легко только потому, что приезжие императорские генералы выразили Штуру свое неудовольствие по поводу их внешнего вида и возмутительного гражданского поведения. О чем с недовольным видом тот при случае выговорил мне же, как мою недоработку. Так что по горячим следам Штур охотно наложил на мое прошение свою грозную резолюцию. И, как я подозреваю, почти все разборки с их влиятельной родней взял на себя. При попытках этой родни наехать лично на меня по телефону, я включал тупого фельдфебеля горца. «Не положено, устав, дисциплина, идет война, родина в опасности». Для убедительности свой имперский язык включал сильный рецкий акцент. Даже адъютант Штура впечатлился их жалобами на меня, о чем мне с восхищением высказывал как-то. На пятый день после полигонных страданий штаб-ефрейтор сопроводил всех моих мажоров по железной дороге в летний лагерь. Генерал Штур выбрал место учебы, дислоцированное подальше от города, но в сторону тыла, чтобы чадолюбивым маменькам туда было крайне неудобно ездить, а сердце за кровиночку не болело, и с жалобами они не надоедали. И я вздохнул с облегчением, и вообще мне бы в подчиненные кого-нибудь попроще, повульгарнее. И еще из приятного. Я получил нежданную премию в 25 золотых кройцеров за идею железнодорожного орудия. Целое состояние для простого фельдфебеля, в месяц получающего жалование чуть меньше 3 золотых. Королевские инженеры оказались на высоте. За прошедшее время в городском депо ударными темпами успели наваять 5 фундервафлей железнодорожного хода. Из длинных 48-калиберных 120-миллиметровых морских скорострелок, оборудованных гидравлическими амортизаторами и накатниками. Морская артиллерия в империи вообще развивалась с большим отрывом от сухопутной, которая в большинстве своем амортизации стволов еще не имела. Так что эти стволы королевским приказом взяли готовые из завода, решив, что новые орудия для строящегося минного крейсера еще успеют поставить на верфь, а оборона столицы важнее – враг у ворот. Полевые испытания показали дальность стрельбы чугунной болванки до 12 километров, а морским фугасным снарядом до 19. Срочно ваяли на патронном заводе укороченный фугасный снаряд для сухопутного применения с усиленным осколочным действием и большей дальностью выстрела, по расчетам до 22 километров. Первое боевое применение вундервафли на железном ходу прошло успешно, учитывая, что вся стратегия восточного фельдмаршала Смигла сводилась к генеральному наступлению его войск вдоль железных дорог, а остальные направления являлись как бы поддерживающими. Две железнодорожные пушки с безопасного для себя расстояния за полчаса превратили захваченную цугулами приграничную узловую станцию в мелкое крошево, чем сорвали новое наступление войск Восточного царства, подняв в небо 3 состава с боеприпасами, которые, детонировав, разнесли в округе все, что не успели уничтожить большие морские снаряды. Командир дивизиона, а каждая такая пушка считалась батареей, стал кавалером рыцарского креста. О нем писали в газетах, остальных также не обошли наградами, только без лишней помпы. С 8-дюймовой мортирой еще шли отладочные работы. Там какие-то проблемы вылезли с устойчивостью платформы из-за большей тяжести орудия. В итоге поставили ее на 2 многоосные ходовые части от списанных паровозов и нормально утащили на дальний полигон. Результаты пока не объявлялись. Я не удержался и сказал Вахрумке, что такая мортира хороша будет только в наступлении при прорыве очень серьезных укреплений, а в обороне города ей просто не найдется достойных целей. На что майор лишь пожал плечами. «Теперь это любимая игрушка короля». И вопрос закрылся сам собой. Такая мортира пока была одна, но назвалась уже громко. Первый его королевского величества лейб-гвардии мортирный полк особого могущества. И шефом этого полка являлся сам король. Следует ли думать, что вторая железнодорожная мортира станет вторым таким гвардейским полком, я не знал, но подозревал, что такое вполне возможно. Пострелять во врага с безопасного расстояния и при этом числиться крутым фронтовиком желающих немало найдется в его придворном окружении. Ну и высокие категории чинов, так как бы в обязательном приложении – гвардия. А королю всегда можно будет потом хвастаться, что он даже свою гвардию не пожалел, кинул в прорыв. Показывал адъютант Штура мне даже эскиз эмблемы новых гвардейских войск. Сквозь серебряное железнодорожное колесо просунуты золотые скрещенные пушки. Обшлага и петлицы черно-красные, парадный мундир гвардейский уже шьют на первый расчет. Гарнезной швальне не протолкнуться, ладно, еще мои заказы успели сделать, а так бы я был хорош, особенно без шинели в преддверии поздней осени. Незаметно я солидно оброс барахлом со всем лишним в быту солдата. Выкроив как-то вечерок, собрал все шмотки, что у меня относились к рецкому стройбату, и вместе со старым ранцем отослал почтой на гору Баден. Там они целее будут. За неделю ударными темпами инженер-майор написал наставление по применению новой полевой фортификации, а я изготовил к нему все многочисленные иллюстрации и чертежи. Добавил в текст только необходимость построения траншеи пологим зигзагом на случай флангового обстреля шрапнелью и обустройства заграждений третьим рядом кольев с колючей проволокой. После знания – великая вещь. Вахрумко с добавлениями согласился, и поехало все в типографию за авторством инженер-майора Вахрумки под редакцией генерал-адъютанта Штура. Ну и меня на последней странице упомянули мелким шрифтом там, где выходные данные, автор иллюстрации Фельдфебель С. Копчик. Вот так вот. ЦК помирают, и мне не здоровится, как любил поговаривать мой дед. День выхода первого тиража наставления Вахрумка подарил мне золотые часы плоской луковкой с двумя крышками. Один в один, как мой трофей, отобранный бароном. Символично и приятно. Но мне все не давало покоя нахлынувшая на меня еще на перевале любовь к дирижаблям и тот факт, что ставка главнокомандования Восточного царства находится всего в 300 километрах от линии фронта. Как соблазнительно все это совместить. Случай часто решает все. В отдел к Вахрумке поступил списанный с флота по ранению моложавый капитан-лейтенант с солдатским крестом в петлице и протезом вместо левой руки. Последствиями первого морского сражения с островным флотом на Северных морях. Победу в этом сражении каждая сторона приписывала себе. Но, как я думаю, стороны просто разошлись, каждая при своих повреждениях, когда кончился световой день. Случайно разговорился со мной моряк в столовой, и мы, что называется, зацепились языками, и результатом нашего самостоятельного творчества стала нормальная 50-килограммовая авиабомба. Ну, почти. Типовой 6-дюймовый фугасный снаряд с приваренным к нему примитивным коробчатым стабилизатором и тем самым морским бракованным снарядным взрывателем, который сработал от соприкосновения даже с водной поверхностью. Тех оказалось богато на складах, и моряки сами не знали, что с ними делать. Преждевременный взрыв такого снаряда на поверхности толстого броневого листа линкорна разве что пару заклепок выбивал. Эти взрыватели в настоящее время на флоте активно заменяли на более тугие, что взрывались после пробития броневого пояса корабля. На заводе в шумном цеху под громкий стук парового молота старый инженер возразил только против газовой сварки на снаряженном пироксилиновым порохом снаряде. «Проще и безопаснее, господа, несколько сквозных отверстий на станке высверлить и закрепить заранее склепанный стабилизатор на длинные болты. На него же не обязательно пускать хорошую сталь. Пойдет любая». «Изделия же одноразовые, как я понимаю». «Ну да, а электрической сварки тут пока нет», — подумал я. «И еще долго не будет, а газовое огнеопасно». «Да хоть кроватное железо», — ответил я заводскому инженеру. «Тут главное, чтобы этот стабилизатор в падении от сопротивления воздуха не сорвало». Тем же вечером служебная записка с чертежами и описанием нового типа авиабомбы легла на стол Штура. И тот дал добро на производство опытной партии, курирование которой возложил на нашего моряка. И правильно. Я для этой миссии и чином не вышел, и инженерной грамоты в нужном объеме не имею. Все, что умею, внешний вид нарисовать, ну, иногда еще и конструкцию. Не больше. Полигонные испытания с разведывательного аэростата показали вполне приемлемую точность и достаточное могущество нашей авиабомбы для разрушения полевой фортификации. Даже блиндажи в два наката не спасали манекенов от 48-килограммового подарка с неба. По незнанию реалий, не отходя от полигона, гребли мы с Каплеем знатных звездюлей от инспектора артиллерии королевства, потому как на складах, оказывается, полно хранится старых 7-дюймовых снарядов от артсистем, которые уже лет 10 как сняли с вооружения, а 6-дюймовый калибр сейчас самый востребованный на флоте, да и в армии стоит на вооружении корпусной артиллерии. Но нам-то все равно. 7 так 7. Больше оно не меньше. Хотя, как пояснил мне Каплей, взрывчатка в старых снарядах много слабее по своей бризантности. Но нам это монопенесуально. Все равно переделки – это временная мера. Почувствует генералитет вкус к бомбардировкам, станут заводы авиабомбы делать специально. Тут к бабке не ходи. Бомбу в целом приняли к производству и выделили необходимые ресурсы. Назвали ее воздушным снарядом капитан-лейтенанта Плотто или просто бомбой Плотто, а меня поздравили со званием старшего фельдфебеля. Таким образом, с третьей звездочкой в петлице достиг я своего потолка военной карьеры. Чуть больше, чем за полгода. Надо снова идти к Данко и слать родне новый портрет. Пользуясь случаем, я напомнил своим кураторам о недостроенном в городе большом дирижабле. Штур поморщил лицо, проехался по склочному характеру изобретателя, но дал добро на осмотр его пригодности к переделке в бомбардировщик. Но при условии, что это займет разумное время, потому как после войны он уже никому не нужен будет. В тот день с дерева стали облетать первые желтые листья. На Восточном фронте образовался стратегический тени-толкай по принципу «сопка наша, сопка ваша». Случилось такое дело примерно на линии построенного Вахрумкой укрепрайона, который не давал врагу совершить обходной маневр в тыл стационарным фортом, прикрывавшим железную дорогу и мост через реку Слави. Южнее него, за дикими болотами, отгузская пехота не только остановила, но даже несколько потеснила цугулов обратно, хотя и не до границы. Севернее до самого берега моря простирались сплошные болота, до зимы непроходимые. Да и то, это если зима будет суровой и лед намерзнет достаточной толщины. Там пока даже разведчики не шарились. Ни наши, ни их. Каждая сторона считала этот участок непригодным для маневров сколь-нибудь значимых войск. По-прежнему оповещение населения о происходящем на фронтах было весьма слабым и фрагментарным. Военных корреспондентов, как таковых, в местных газетах еще не было. Журналисты предпочитали осаждать только большие штабы. Для обывателя пока не произошло никакой разницы в образе жизни по сравнению с мирным временем. Разве что людей в военной форме в городской толпе существенно прибавилось. И пару дворцов местная патриотическая аристократия выделила под госпитали. Раненых стало много, но и чисто гражданские поезда стали реже ходить. Сам видел, как вагоны третьего класса брали штурмом, первый и второй класс охраняла полиция, усиленная солдатскими патрулями. Хорошее осеннее утро. Однако насладиться им мне мешала похмельная маята, так как вчера я сознательно проставился в фельдфебельском клубе. Уже понял местную службу, где от фельдфебелей часто зависит намного больше, чем от самого высокого начальства. Особенно в части добычи всяческих ништяков и сбора информации. Просто идеальное место для шпиона. Контрразведки как таковой, как я разобрался, тут еще не существовало в принципе, и гриф секретности относился лишь к некоторым документам. Так что если входишь в круг, то знаешь много. К тому же ничего особого от местного изобретателя я не ждал. Теплилась робкая надежда, что вдруг он окажется местным цепелином. Все, что меня интересовало в его аппарате, это дальность и грузоподъемность. Мой ефрейтор, как всегда, был непробиваем. Направо-направо, налево-налево, через задницу, и так ему сойдет. Каплей Плато пребывал в слегка возбужденном состоянии, предвкушая что-то необычное. И только Вахрумка выглядел недовольным тем обстоятельством, что и этот проект также посчитали особым и повесили на него. А кто виноват? Один неугомонный фельдфебель. Огромный ангар размещался на самой окраине города, за заводским поясом впритык к окружной железной дороге. Наша коляска остановилась перед закрытыми воротами Эллинга, и фрейтор Борза побежал разыскивать хозяев. Каплей, пользуясь паузой, набил свою трубку крепким морским табаком, на что некурящий Вахрумка поморщился, но ничего тому не сказал. Вплотную к высокому ангару примыкало большое поле, как два футбольных примерно. В его центре торчала ажурная деревянная вышка с площадкой и мачтой. С мачты свешивался красный вымпел, показывая безветренную погоду. Я подумал, стоит ли подсказывать конструкцию и применение аэродромного колдуна для точного показателя направления ветра, или пусть и дальше так живут, как жили. Вон Вахрумка мной недоволен, что я его законно отдыха лишил. Или планы какие-то обломал я ему, что он строил себе после издания наставления. Ожидание затянулось, потому как ефрейтор нашел у ангара только сторожа, седого старого дядьку с одноствольным дробовиком в руках. Мы выбрались из коляски. Вахрумка набросал записку на листке из блокнота и отправил на экипаж ефрейтора по указанному сторожем адресу с приказом доставить этого чертова изобретателя на место, будь он даже с бабой спит. «А для чего эта вышка посередине поля, господин капитан-лейтенант?» Решил я скрасить ожидание беседой, а заодно хоть как-то залегендировать мои послезнания о дирижаблях. «Понимаешь, Сава?» С удовольствием начал свои пояснения моряк, выпустив клубы сладкого дыма, ароматизированного медом табака. «Воздухоплавательные аппараты, которые легче воздуха, крепко мотают сильным ветром, когда они на привязи. Так что приходится оставить такие мачты для их причаливания, вокруг которых они могут свободно вращаться, как флюгер». Импровизированная лекция продолжалась больше получаса, и я подчеркнул из нее много чего для себя нового. Такого, чего не было в тех книгах, которые я читал в прошлой жизни. Видимо, авторы этих книг посчитали такие сведения излишней полировкой заклепок, неинтересной массовому читателю. Да и рассказчик Каплей был очень хороший. И я с сожалением встретил глазами коляску, которая привезла к ангару ожидаемого изобретателя, всклоченного извительного человека среднего возраста по фамилии Курвинок. Ангар был огромным, но скелет дирижабля, стоящий в нем, казался еще больше. Он был очень похож на скелет кита, выброшенного на сушу. «Сами видите!» — довольно злобно проводил для нас изобретатель экскурсию по останкам своего детища. «Аппарат 75% готовности. Осталось только сделать раздельные баллонеты для газа и оболочку. И можно взлетать. Хотя я предпочел бы еще новую компактную паровую машину. Она на треть меньше весит, и мощность ее больше. Машину Айбаха, к примеру, которую он показывал в прошлом году на имперской сельскохозяйственной выставке». «Машину для парового трактора?» – уточнил Вахрумка. «Да, ее. Это же не дефицит. А облетать готовый аппарат можно и на той машине, что стоит у меня». Я постучал ногтем по кольцевой ферме. «Алюминий?» «Нет. Алюминиевая бронза», – ответил мне создатель этого монстра. «Алюминий слишком мягок, чтобы выдержать такую конструкцию без деформации. Но алюминиевая бронза также не без недостатков. В отличие от чистого алюминия, она коррозирует, поэтому требуется анодировка всех деталей. Любое другое покрытие, к примеру, пропитанное лаком перкаль, ведет к увеличению веса аппарата. Вообще вид у мастера Гурвиника какой-то всклоченный и ершистый. Он весь был как дикобразь, ощетинившийся иголками со всех сторон, не ожидая для себя ничего хорошего. Анодировка – это что-то типа воронения в оружии?» Задал я вопрос на публику, типа не знаю я, что такое анодирование. «Примерно так, если на пальцах объяснять», — отмахнулся от меня изобретатель. «Что ему какой-то фельдфебель, пусть даже и старший». «Каков будет подъемный вес вашего дирижабля?» — заинтересованно спросил Каплей. «Как всегда, половина веса самого аппарата», — тут же ответил Гурвиник. «Это закон воздухоплавания. Расчетный объем газа в баллонах — 32 тысячи кубических метров. Такой большой дирижабль еще никто не строил», — гордо добавил он. «Простите, мастер», — вмешался я. «Господина капитана-лейтенанта интересует скорее свободная полезная нагрузка за вычетом веса необходимых грузов и экипажа». 2 тонны в гондолах максимум». «А если использовать пространство под оболочкой между гондолами?» — спросил я, припоминая историю цепелина в моем мире. «Так никто еще не делал», — резко ответил мастер, как бы обрезая тему. «Но у вас конструктивно предусмотрен переход между гондолами внутри оболочки». Не отставал я. «Предусмотрен в войлочной обуви, потому как там возможно образование смеси воздуха и стравленного с баллонов светильного газа, а это огнеопасно. Почему же нельзя сделать там грузовой отсек? Потому что когда будет натянута оболочка на каркас, то не будет никакой возможности для погрузки-разгрузки в этом объеме, только в гондолах. Можно, конечно, прицепить и третью гондолу, но ее вес почти весь дополнительный груз съест сам. Так что смысла не вижу. А если нужно будет только подвесить груз небольших габаритов, но много снизу? Разгружать не потребуется, он сам упадет с высоты». «Бред!» — сказал, как слово выплюнул Гурвиник. «А я бы посоветовал вам, мастер, все же прислушаться к фельдфебелю и изыскать такую возможность, ибо только от нее зависит, будет у вас дальнейшее финансирование этого проекта от армии или нет», — веско сказал Бахрумка, давя на самое больное место изобретателя. А где я теперь достану кишки 40 тысяч коров для оболочки баллонетов, чтобы они газ не стравливали? Армия обеспечит?» — взвился изобретатель. «Судя по тому, как в последнее время в империи развивается консервная промышленность на нужды армии», — ответил ему капитан-лейтенант, «то армия вполне в силах такое количество вам обеспечить. Не за один поход, но в течение какого-то времени точно». «Где мне расписаться кровью?» — устало сказал мастер Гурвинок. Но глаза у него потеплели. «Вот здесь», — спокойно ответил Вахрумка, доставая бумагу из планшета. «В подписке о неразглашении военной тайны». Курировать этот проект с удовольствием взялся Каплей. Через 2 недели прекрасным погожим днем под первые красивые редкие пушистые снежинки состоялся на вокзале пафосный митинг и манифестация. Король на фоне длинных орудейных жерл раздавал на перроне гвардейские знамена железнодорожным артиллеристам и принимал их торжественные клятвы. Пушечные дивизионы также стали лейб-гвардией, как и мортирные полки, и также с эпитетом особого могущества. Как я и подозревал, когда склепали 2-ю 8-дюймовую мортиру, она тоже стала отдельным полком. Шушукались меж собой заводские, что им привезли в депо ствол аж 10-дюймовой короткой пушки. Ее сняли со старого списанного уже броненосца, специально для переделки в гаубицу на железном ходу. Король так развлекается или реально к наступлению готовится? Шеренги пушкарей в черной коже и красных штанах, колено преклоненные перед склоненными королю знаменами, со слезой на глазах клялись биться с врагом до последней капли крови. Свои кожаные шлемы, так похожие на советские танкистские середины 30-х годов, они повесили на сгиб левого локтя. На шее у каждого очки консервы, из холодного оружия у всех только короткие маски и кортики. Потом король вручал боевые стяги знаменосцам новых гвардейских полков и отдельных дивизионов. Паровозы шипели и фыркали белым паром, орудия гордо старались проткнуть небо. Король на этом фоне красиво позировал. Фотографы изводили магний на вспышки, экзальтированные дамочки падали в обморок от избытка чувств на руки сопровождающих их мужчин. Что удивительно, ни одна не промахнулась. Не хватало только берущей за душу и трясущей ее музыки типа «Вставай, страна огромная» из черной тарелки репродуктора над пероном. Что-то сдвинулось в бюрократических шестеренках королевства в сторону активизации внутренней пропаганды. Скорее всего, то, что, вопреки довоенным планам, война все-таки неопределенно затянулась. В штабе об этом половина разговоров велась в столовой. Полагаю все же, что первым маленьким камешком, столкнувшим мощную лавину пропаганды, явился сопровождающий нас на укреплении Данка Шипс с треногой фотоаппарата, навязавшийся с нами в инспекцию. Брать его мы не хотели, но последовал звонок из дворца и, скрипя сердцем, Вахрумка согласился. А по приезду обратно в город фотографический художник разродился целой серией комиксов про войну. Иначе как назвать эту иллюстрированную публикацию длинной в недельный марафон на разворот ежедневной газеты с краткими и емкими подписями, завершающийся каждый раз патриотическими призывами жертвовать деньги в Королевский фонд обороны на организацию в окопах полевых бань и вошибоек. И ведь сработало. А потом все газеты, обзавидовавшись королевской хроники, вдруг решили, что не иметь на фронте собственных корреспондентов им западло. И понеслась вакханалия, закономерно приведшая к возникновению военной цензуры, не только читающей письма солдат с фронта, но и читающей все газеты в империи. Появилось расхожее понятие военной тайны, иной раз весьма своеобразно понимаемой. Но, в общем, настрой пишущей братья был вполне патриотический. Даже критика командования была вполне конструктивной, требующая внимания к труженику войны, несущему основные тяготы фронтовой жизни, рядовому солдату. Но вернемся на вокзал, где король на фоне особой гордости королевства, орудий особого могущества, раздавал награды. С особой помпой награждали врачей санитарных поездов гражданскими орденами. Тут я с удивлением узнал, что большинство таких поездов частные и содержатся богатыми аристократами, когда целиком, а когда и в складчину. Им также досталось по ордену в поощрении своевременного рвения. Такого количества раненых с первых дней боев никто не ожидал. Полковых фельдшеров впервые в истории возводили в кавалеры креста военных заслуг за исполнение профессиональных обязанностей в окопах под артиллерийским обстрелом. А солдат-санитаров, выносящих раненых с поля боя под пулями, даже престижными солдатскими крестами, которые всегда давались исключительно за личную храбрость. Даже норматив появился. За 100-го раненого, вынесенного вместе с оружием в безопасное место из-под огня противника, крест. Награды подвезли по такому случаю из императорской резиденции, а вот раздавал их от имени и по поручению императора Ольмецкий король. Мне тоже обломилось от этого праздника. За идею железнодорожных орудий я получил из рук короля медаль «За полезное». А за воплощение моей идеи в металл инженеры депо удостоились ордена Бисера Великого. Такую же медаль, как и мне, вручили и 6 путейским мастерам, что были в Нове. Раньше простых рабочих подобными наградами не баловали. Вот что значит быть причастным к любимой игрушке короля. Интересно, что обещанного генералами имперского креста Вахрумка в тот день так и не получил. Я про себя даже не говорю, это дворянская награда. Обмывал медаль в фельдфебельском клубе, даже не заметив, как переместился оттуда в круазанский приют. На утро мало что помнил, и это было обидно. Все же за полновесную золотую монету надо получать удовольствие, запоминающееся надолго. В борделе сплетничали, что скоро вместо золота ведут хождение бумажные билеты имперского банка. На что я ответил словами Екатерины Великой. Неважно, что бумажно, было бы денежно. А сам призадумался над тем, что имеющееся золотишко надо бы придержать, и отменил многие давно запланированные покупки.